Глава 21. Прием учеников в Краснодарскую академию проходил не по стандартному графику, как у остальных учебных заведений, с середины по конец лета, а круглогодично, в несколько наборов. Обуславливалась такая политика высокой смертностью студентов и тем, что через пару недель обучения многие отчислялись по собственному желанию. Само собой, официально об этом не говорили, но все прекрасно понимали, что если бы не это, Академия была бы давным-давно переполнена. Защищать Российскую империю от монстров было очень престижной профессией. Такие воины фактически были неприкосновенны. За их убийство государство жестоко наказывало. Император лично даровал монстроловам огромное количество привилегий. Конечно, большая часть из них относилась только к аристократам. А все потому, что в какой-то момент таких воинов можно было пересчитать по пальцам. Никто просто-напросто не хотел рисковать жизнью, убивая твари из трещин. И тогда государство начало проводить поощрительную политику и искусственно повышать значимость этой работы. А через время люди осознали всю значимость данжей и перспективы использования ресурсов, которые добывались из монстров, частей их тел, кристаллов и зеленки. Одно наложилось на другое, и в настоящее время только дурак не мечтал о поступлении в военную академию. Правда, не у всех хватало на это смелости, а большая часть из поступивших в конце концов передумывала и давала заднюю. Ну, оно и хорошо. Продавцы, бухгалтеры и программисты тоже нужны. Если бы все воевали, то общество скоро бы развалилось. В Краснодарскую академию был высокий конкурс. Каждого абитуриента тестировала коллегия из полного преподавательского состава. Четких критериев оценки не было, как и списка вступительных испытаний. Сейчас как раз начался августовский набор. Я записался на прослушивание на тот же день, когда прилечу в Краснодар, 19 августа. Мой рейс прибудет в Пашковский аэропорт в 2 часа дня, а в академии меня будут ждать к 6 часам вечера. Я посмотрел на часы и вздохнул. Всего лишь 8 часов утра, до отлета еще 3 часа. На другие рейсы билеты были раскуплены, так что мне пришлось тусить в аэропорту с того момента, как я отправил князя Карпова с его новой избранницей в освояси. С помощью крабогнома я непрерывно сканировал территорию, проверяя, не ведется ли за мной слежка. Но, слава изнанке, все было спокойно. «Как вы смеете?» — раздался возмущенный крик со стороны кассы. Я повернулся и увидел рыжую стройную девчонку в костюме подгнившего банана. Она напялила на себя ярко-желтые штаны и рубашку с принтом в виде темных пятен. В ее ушах висели сережки-бананы, а на аккуратно собранных волосах торчала маленькая желтая шляпка с бананом. Девчонка шандарахнула кулаком по прилавку и потребовала: «Немедленно продайте мне билет!» Мне пришлось прислушаться, чтобы уловить надменный ответ молодого парня-кассира. «Дамочка, вам это не по карману, а будете буянить, я вызову охрану». Да он ее специально провоцировал. Девушка явно была чересчур эмоциональной, и кассир решил этим воспользоваться, оскорбить ее, унизить и выставить полной идиоткой. Сережки-бананы возмущенно тряслись, пышная грудь под желтой рубашкой нервно вздымалась. На глаза девушки накатывали слезы от обиды. Кассир ехидно ухмыльнулся, откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор», — мягко проговорил я, подойдя к кассе, прищурился. «Но я краем уха услышал, что вы не желаете продавать этой прекрасной даме билеты. Не могли бы вы назвать причину?» «А вам какое дело?» — раздраженно бросил кассир. «Хотите купить билеты? Подождите своей очереди». «Вообще-то я никогда не пользовался своим дворянским титулом. В первой жизни я заслужил его с огромным трудом, и мне казалось, что постоянное козыряние княжеским званием сильно его удешевит. В этом же мире аристократическое происхождение доставляло сплошные проблемы. Да, оно само было одно сплошной проблемой, но сейчас...» Я вытащил свой паспорт, сунул его под нос кассиру и приказал: «Читай». Рот Ломоносовых обеднел и почти исчез, а я не вступил в наследство. Но у меня все равно было значительное преимущество перед простолюдином. Если он продолжит разговаривать в таком тоне, то за непомерную наглость я, например, смогу его избить и буду в своем праве. Конечно, я не собирался драться с взорвавшимся юнцом, но вот напугать вполне. И кассир это прекрасно понимал. Когда его глаза остановились на золотом орле, значке, который говорил о дворянском происхождении, он побледнел, вжался в кресло и тяжело сглотнул. «Повторяю вопрос». Я спрятал паспорт и улыбнулся. «Почему ты отказывался продать билет этой даме?» «Она хотела купить билет в люкс-каюту», — проблеял кассир. «И что?» «Но люкс-каюта для аристократов не положено». «Серьезно? Нигде не видел упоминания о подобных условиях». «Нет», — кассир спрятал взгляд. «Ограничений нет, но откуда у девчонки такие деньги?» «У меня есть деньги», — снова вспылила девушка в банановом костюме. «Я могу заплатить». Я уставился на кассира, и тот послушно пролепетал. «На какой рейс вы хотите купить билеты?» Покупка не заняла и 3 минут. Девушка, кстати, тоже летела в Краснодар моим рейсом и даже место взяла неподалеку от меня, совершенно случайно, конечно. Места в самолете делились на 4 класса. Первый, второй, бизнес-класс и люкс-каюта. В первом классе твои ноги упирались в переднее кресло, во втором ты уже мог слегка наклонить спинку, не рискуя убить соседа. А в бизнес-классе лежать под кондиционером и наслаждаться полетом. Люкс-каюта же была помещением с удобными креслами, официантами и баром. По комфорту не сильно отличалась от бизнеса, но был небольшой юридический нюанс. Пассажиров люкс-каюты не имели права снять с рейса, если уже прошла посадка. «А вы отдыхать?» — спросила девушка в банановом костюме, шлепнувшись на лавочку рядом со мной, и пояснила на мой немой вопрос. «Ну, в Краснодар. Отдыхать едете?» «Нет, учиться», — ответил я. Девушка оказалась очень симпатичной. Прямой классический профиль, большие слегка раскосые глаза, светлая кожа и прямилые веснушки. Пара кудрявых прядей выбилась из-под прически и обрамляла лицо. Ей даже шел нелепый наряд, который на любом другом человеке смотрелся бы как седло на курице. Она вела себя очень непосредственно и эмоционально, но иногда в ее движениях проскальзывала сдержанная степенность, словно она неожиданно вспоминала об этикете. «Богачка с манерами. Есть у меня подозрение, что она из дворянства». «Я тоже», — обрадовалась девушка и представилась. «Мария». «Приятно познакомиться. Марк», — улыбнулся я. Девушка по какой-то причине раскраснелась и, пытаясь скрыть смущение, завалила меня вопросами. «А куда вы едете поступать? Или уже поступили? Почему именно в Краснодар?» «Надоели холодные московские зимы», — пожал я плечами. «К тому же хочется получить лучшее образование по выбранному направлению, а у Краснодарской академии лучшие отзывы, как и перспективы после выпуска». Ее лицо на секунду вытянулось от удивления, но Мария быстро взяла себя в руки и протянула. «Странно, вы не похожи на тех, кто туда поступает». «А вы, стало быть, похожи», — усмехнулся я и был награжден еще одной вспышкой изумления. «Хотя, знаете, как говорят, исключение подтверждает правило. Ну, или я хорошо маскируюсь». «Может быть», — Мария поправила ярко-желтую шляпку, которая грозила вот-вот свалиться на пол. «Но сомневаюсь. Нет у вас этого классического завышенного самомнения. Я, слышала, что половина студентов там с непомерным эго, которое им, конечно, обламывают в первые же месяцы обучения, но сам факт. А я вообще-то сперва хотела стать модельером. Этот костюм, между прочим, я сшила сама». «И что же вас ведет в эту обитель, где правит эгоизм и тщеславие?» На мгновение она замялась, опустила взгляд на браслет из дешевых разноцветных стеклянных пуговиц, погладила его кончиками пальцев и сказала: «Я хочу доказать, что можно защищать родину и не очерстветь, как кусок старого бородинского хлеба. Знаете, остаться человеком». Мария вздохнула и внезапно спросила: «Если бы вам заплатили за то, что вы откажетесь от себя и своих целей, то какую цену бы вы назначили?» Она положила ладонь на ручку желтого чемодана и посмотрела на выход, словно засомневалась в своем решении и захотела сбежать. «Думаю, никакая цена меня бы не устроила», — осторожно подбирая слова, произнес я. «Если представить, ну, допустим, неведомые они заплатили бы мне столько, что вмиг обеднели, остались без гроша, вот вообще, отправились жить на помойку». Но у них бы все еще была целая жизнь, чтобы все исправить, чтобы жить именно так, как они этого хотят. А я? Получается, я потеряю все, что составляло мою личность. Буду выполнять чужие пожелания, жить по чужим лекалам. Нет уж, деньги очень важны, но только в том случае, когда ты не потерял себя». «Да, вы правы, я тоже так всегда говорила». Мария кивнула, отпустила чемоданную ручку и, покосившись на выход, вдруг выругалась. «Да чтоб вам провалиться!» Проследив за ее взглядом, я увидел двух высоких мордоворотов в классических черных костюмах, которые целеустремленно направлялись к нам. Без «здравствуйте» и «пожалуйста» они подошли к Марии. Один из них подхватил канареечный чемодан, а второй бесцеремонно взял ее за руку и вздернул на ноги. Я уже собирался вмешаться, но Мария остановила меня, покачав головой, и гневно отпихнула мордоворота, который ее держал. «Если ты еще раз до меня дотронешься», — зашипела она, как гадюка, «я устрою такую сцену, что о ней напишут все-все газеты, а ты вылетишь с работы с волчьим билетом. Ты, а ну-ка, дай мои вещи. Немедленно. Вы что думаете, я испугаюсь ваших рож? Нетушки, легко вы меня отсюда не заберете. Я буду кусаться, царапаться и звать на помощь». Мордовороты озадаченно переглянулись, прислушались к тому, что им сказали в наушники, и отступили. Но зал ожидания не покинули, заняли места напротив и застыли. Мария ощутимо занервничала, посмотрела на время и выругалась еще раз. На часах было 11:15, значит, посадка начнется через 5 минут. Люди постепенно стягивались к зоне вылета. «Круто вы их», — похвалил я, — «даже меня пробрало». «Но я бы порекомендовал насладиться триумфом чуть позже. А сейчас займите очередь, регистрация на рейс скоро начнется». Лицо Марии посветлело, она воскликнула. «Точно, спасибо большое!» И убежала к зоне вылета. Мордовороты со злостью на меня уставились. Я улыбнулся, помахал им на прощание и последовал за Марией. Как забавно сложилось. Встретились два беглеца, которые летят в Краснодарскую академию, чтобы скрыться от преследования. Иронично, я бы сказал. Я задумался и случайно на кого-то налетел. Мое лицо обдало застарелым перегаром, и кто-то с вызовом толкнул меня в плечо. Я поморщился и поднял взгляд. Передо мной стоял обалдуй Чурпасов, не граф, а его пьяница-сынок. Помятая рожа, опухшие стеклянные глаза. «Ты!» — проорал он и набросился на меня.